Отмахав несколько десятков километров, обойдя стороной город Орша, в который, судя по всему, уже ворвались немецкие части, автоколонна с секретным оружием выбралась в прифронтовой тыл в относительно безопасное место. В спешной гонке не потеряли ни одной автомашины, никто не отстал и не сбился с пути. Флёров и Кривошапов, остановив на обочине свою легковушку, пропустили вперед колонну. Машины шли ровно, строго соблюдая дистанцию. Командиры, высовываясь в боковые окна, прикладывали ладони к фуражке, приветствуя своего начальника. Многие из них даже и не подозревали о нелепой случайности, о той опасности, которая еще недавно подстерегала их. «Отделались легким испугом», – произнес подполковник и многозначительно посмотрел на командира батареи. «Фронт рядом, а мы шпарили без всякой разведки». «Просто повезло нам», – ответил Флёров, все еще продолжая переживать. «Везучие мы». «На этом далеко не уедешь». Конструкторы молча сидели, хмурые и сосредоточенные. Попов и Шитов, может быть, больше всех остальных и глубже, чем Кривошапов и Флёров, понимали всю трагичность их недавнего положения. Остро осознавали страшно непоправимые последствия, которые могли возникнуть, окажись по случайной нелепости, они и боевые установки с запасом ракет по ту сторону фронта. В каждой боевой машине устроен небольшой деревянный ящичек, вроде бы для ветоши. Там запас взрывчатки, и каждый командир машины знает об этом. «Не дали бы немцам, подорвали», – тихо произнес Попов, словно Шитов не ведал о замаскированной взрывчатке. «А реактивные снаряды?» – также тихо спросил Шитов. «В тех грузовиках на такой случай ничего нет наличий?» «Надо что-то придумать», – кивнул Попов. Вдруг автоколонна затормозила. Почти на открытом пространстве. Лишь жидкая опушка с двух сторон подступала к дороге. И справа из-за леса доносился шум близкого боя. Трескотня выстрелов, взрывы, хлопки пушечной пальбы. Вдоль колонны к легковой машине быстрым шагом, почти бегом, приближался седоголовый грузный командир. На запыленных артиллерийских петлицах алели полковничьи четыре шпалы. Его сопровождали два рослых бойца, вооруженные отечественными автоматами. Голос у полковника был осипший, глаза воспалены. «Кто командир автоколонны?» Флёров и за ним Кривошапов вышли из автомашины. Полковник, стрельнув своими небольшими глазами по обоим, задержал взгляд на Кривошапове, считая его подполковника старшим командиром. «Скорее уводи отсюда свои колымаги с понтонами!» – начал он без предисловия. «А гаубицу забираю и все снаряды к ней!» «Гаубица нужна самим», – спокойно ответил Флёров, выступая вперед и одним этим давая понять полковнику, что он, капитан, является командиром автоколонны для пристрелки. «Что? Для какой еще пристрелки?» – резко повысил тон полковник. «Может быть, из своих понтонов палить по немцам будешь? Сейчас не до шуток, капитан! В спешном порядке здесь организуем линию обороны, ясно?» «Нет, не ясно, товарищ полковник», – ответил ему уже Кривошапов. «Это не просто автоколонна, а часть особого назначения, и гаубица придана ей для выполнения задания. Дайте команду, чтобы пропустили нас дальше». «А у меня приказ командующего фронтом подчинять любые подразделения и боевую технику, которые сочту необходимыми для выполнения приказа. В Орше скапливаются крупные немецкие пехотные части, танки и артиллерию выгружают. Они в любой час могут двинуться сюда. А у нас что? Пусто у нас, капитан, пусто! Две противотанковые пуколки 45-ки и одна зенитка. Много с такой техникой навоюешь». Полковник вздохнул и произнес тоном, пресекающим любые возражения. «Выполняй приказ, капитан, и укатывай с понтонами в тыл к своему саперному начальству». «Где штаб фронта?» – спросил Кривошапов, пропуская мимо ушей обидные слова. «Где штаб, мне неизвестно, а начальник артиллерии фронта рядом, в лесу». Полковник кивнул за опушку и добавил. «Не советую сейчас попадаться ему на глаза. Не только гаубицу, а всех твоих солдат снимет с машины, бросит в окопы». «Он-то как раз нам и нужен», – обрадовался Флюров и распахнул дверцу легковой автомашины, пригласил полковник. «Садитесь, показывайте дорогу».